Что делал Целлер, если, конечно, это был тот самый Целлер, в тысячи километрах от места, где ему положено было находиться? Почему не выходил на связь с представителями разведки и САН-НРБ? Уж не собирался ли перейти линию фронта и сдаться русским? Группа Заукера, первоначально состоявшая из 9 человек, искала Целлера целый месяц. Под Рославлем, куда их привели следы потерянной экспедиции, команде штурмбанфюрера крупно не повезло. Колонна, в составе которой они передвигались на восток, попала в засаду. Бой с партизанами длился не более 10 минут. В самом начале в кузов грузовика, где ехали люди Заукера, угодила граната. Кроме Заукера, выжить посчастливилось лишь двум офицерам СС, Паулю Вейкершталю и Вальтеру Хартману. Но, как оказалось, это было только начало адского испытания. Колонну добивали подоспевшие на место боя русские самолеты. Укрывшимся в воронке следопытам оставалось лишь наблюдать за тем, как крупнокалиберные пули разрывали тела их уже мертвых сослуживцев, оставшихся лежать у пылающей машины. По счастливой случайности Заукер настиг группу Целлера на аэродроме Шайковка, где до войны базировался полк 3-го советского авиакорпуса. Зимой 1941 года на этом аэродроме, расположенном посреди непроходимой лесной чащи, дислоцировались боевые машины германской воздушной армии. Сюда вела одна единственная дорога. На аэродроме царило необычайное оживление. С расчищенной от снега полосы чуть ли не каждые 5 минут взлетали группы пикирующих бомбардировщиков. По дороге, что тянулась вдоль кромки летного поля, в восточном направлении двигалась одетая в добротное зимнее обмундирование пехота, урчали моторами бронемашины и самоходные орудия. Лица солдат, раскрасневшиеся от мороза и гладко выбритые, выражали непривычные для бывалых бойцов Восточного фронта уверенность и спокойствие. Заукер, конечно, не знал, что это части 208-й и 216-й пехотных дивизий, прибывших из Франции для участия в броске в направлении на Людиново. Несмотря на уже состоявшееся знакомство со стужей и бездорожьем, бойцы тешили себя надеждой дойти дальше, намного дальше, вполне возможно, до самой Москвы. Комендант аэродрома сообщил Заукеру, что небольшой отряд под командованием важного чина из СС, имеющего документы на имя Мартина Визе, разместился в домике недалеко от пункта управления полетами. Заукер был почти уверен, что он у цели. «Вам крупно повезло, гермайор». Заукер носил форму офицера Великой Германии, сказал комендант, лысоватый человек небольшого роста, с добродушным пропитым лицом. «У второй рулежной дорожки стоит Хенкель. Мы его сегодня специально для господина Виза приготовили. Окажись вы у нас на час позже, могли бы с ним разминуться». «Это прекрасно, что мы не разминулись. Значит, отряд господина Виза сейчас находится вон в том доме?» «Совершенно верно». Выйдя от коменданта, Заукер устроил небольшой военный совет. «Нас только трое, и мы даже не можем попросить коменданта задержать Целлера и его людей», — заметил Заукер. «Целлер, если это действительно он, предъявил коменданту удостоверение сотрудника 4-го управления, и специальный документ за подписью очень большого чина, предписывающий всем должностным лицам Рейха оказывать ему содействие и посильную помощь. Скорее всего, это Вайнман подписал, начальник отдела Д. Но ведь по каналам разведки прошла информация о необходимости задержать Целлера». Пауль задумчиво глядел на искрящийся снег. «Эта директива была распространена только по штабам армии и дивизии СС. Даже Абвер не в курсе. Добавьте к этому неразбериху, которая царит в этой чертовой стране. Господа, мы имеем дело с очень сложной и запутанной ситуацией. Я должен во что бы то ни стало поговорить с Целлером и понять для начала, что произошло и почему он оказался здесь, за сотни километров от того места, где должен находиться». «В любом случае, — заметил Хартман, — здесь не то место, и мы не в том положении, чтобы навязывать Целлеру свои условия. А действовать надо быстро». «Но у нас нет вариантов. Надо попробовать их обезвредить». Пауль пожал плечами и демонстративно взялся за автомат. «Хорошо, я пойду к Целлеру и что-нибудь придумаю. А вы пока блокируйте дверь и будьте начеку. Я вас позову». Было около 4 часов пополудни. Зимнее солнце клонилось к закату, поливая мягким светом искрящийся снег, пробиваясь лучами через кроны сосен к метровым сугробам, прилегающей к аэродрому лесной чащи. Морозы слегка ослабели, поистине установилась лыжная погода. К дому вела вытоптанная в снегу узкая тропинка —